В другой ситуации Рью просто бы выпрыгнул обратно в окно, отступил, а потом обрушился сверху. Как я понял, это его любимая тактика, и она работала. Как минимум с бедолагой Кордусом на складе так точно, но сейчас он так сделать не мог. Рью не мог бросить своих друзей, а я не мог бросить его. Потому я откинул в сторону пистолет, все равно там один патрон, а перезарядить я не смогу. Взял разбег и запрыгнул Минотавру прямо на спину. Левая рука вспыхнула болью, а в глазах померкла, но правой я упорно держался за рог. «Ну же, давай, ка-ха-ха!» Прохрипело чудовище, когда катана самурая вонзилась в незащищенное горло. «Есть!» Я спрыгнул вниз, а японец отступил в сторону, чтобы его не задело падающая на пол туша. «Ты ненормальный, Алекс!» Слегка ошарашенно выдохнул он, опираясь на саблю, как на трость. «О чем ты думал?» Я пожал плечами. «Что ты его зарежешь?» «Конечно, сработало ведь. Идем», я кивнул в сторону Семена, который сейчас вовсю сражался с последним зверолюдом. «Нужна ему помощь». Рью с трудом покачал головой. «Нет, поясни», с трудом сдержав желание того пнуть, спросил я. «Это его первый бой», твердо произнес японец. «Его первое убийство. Мы не должны мешать. Он должен сделать это сам». «Это что, Бусида? Самурайский кодекс чести? Или его просто слишком хорошо приложила головой о руль?» «В любом случае, я не собирался терять человека из-за глупых заморочек». Я развернулся в сторону лестницы, но тут мне на плечо легка рука. «Господин, пожалуйста, просто поверьте мне». Я закатил глаза. «Хорошо, но если ему будет реальная опасность, то я вмешаюсь». Рью сморщился, но кивнул. «Честно говоря, он меня удивил. Японец же явно не хочет, чтобы с Семеном что-то случилось, но сейчас еле-еле согласился не дать тому умереть. Кретинизм какой-то». «Собственно, только по этой причине я не стряхнул его руку с плеча и не поступил по-своему. Зато недолгое время вместе, я понял, что Рью печется о тех двоих, словно курица на сетке, а значит, у его поведения была причина. Должна была быть. Вот только какая? Ладно, все потом. Сейчас я подошел к подножию лестницы и наблюдал битву двух монстров. И пока они держались наравне, Семен стоял на два ступеньки выше, поэтому за ним было преимущество. Парень не стал медлить и пошел в атаку. Мощный удар медвежьей лапой в корпус Минотавр принял на плечо и довольно ухмыльнулся. Эта ухмылка чуть не стала для него последней. Зверолюд отвлекся на медвежьи зубы и мускулистые руки с острыми когтями, и потому совсем упустил из вида ноги, за что и поплатился. Семен шагнул вперед и со всей дури зарядил тому коленом между ног. По дому прокатилось звенящее му-у-у, после которого седогривый воин с протяжным хрипом свалился вниз по лестнице, пересчитав головой все ступеньки. Я едва успел отскочить в сторону, иначе эта туша погребла бы меня под собой. Медведь победно взревел, одним могучим прыжком преодолел лестницу и, словно трехтонный пресс, приземлился прямо на грудь врага. Правый удар когтями пробил Минотавру глаз, а на обратном пути сломал оставшийся рог. Левый вонзился между ребер, вызвав сразу два вопля. Один буквально наполненный жуткой болью, второй – наслаждением от убийства. Но Семен рано праздновал. Раненый Минотавр был старым и опытным воином и не собирался так просто сдаваться. А еще он был полубыком. И пусть у него больше не было рогов, но голова все еще была крепкой и каменной. И потому, когда парень наклонился вперед, чтобы вцепиться зубами в незащищенное горло, Минотавр откинулся назад и врезал окаменевшим лбом прямо в середину звериной морды. Нос – одно из самых чувствительных мест у медведя. Семен вскрикнул от боли и удивления, поднял башку наверх и замотал ей из стороны в сторону. Я же скрипнул зубами. Ошибка. Это знал и Минотавр. Он немного откинул назад голову и второй удар. Снова в лицо. Но на этот раз сильнее. Намного. Затем он подтянул ноги и мощным ударом копыт отбросил медведеподобного оборотня назад. Семен с трудом поднялся на ноги. Его звериная морда была вся в крови, нос сломан и вывернут в сторону, а черный левый глаз заплыл. Ему было нужно пара секунд, чтобы прийти в себя. Пара секунд, которые седогривый ветеран ему давать не собирался. С воинственным кличем Минотавр шагнул вперед, в узкий коридор между проходной и лестницей наверх. Воин сцепил ладони наподобие кувалды и врезал парню по плечу сбоку, отчего тот отшатнулся в сторону и уперся спиной в стену. «Сдохни!» – проревел зверолюд. Второй удар пришелся на туловище. Я очень четко услышал хруст ребер. Семен тяжело всхрапнул и рухнул на колени. Из его пасти на пол вперемешку с белой пеной капала густая алая кровь. Я сказал. Еще громче зарычал Минотавр и поднял оба кулака над головой. «Сдохни». «Ну нет, хватит с меня сидеть в стороне». Я приготовился напасть на урода сзади, как вдруг. Семен страшно зарычал, бросился вперед и, обхватив противниками обеими лапами, впечатал в стену. Зверолюд взвыл и непроизвольно дернул голову вверх, и парень этим воспользовался. Сверкнули острые зубы, рывок, хрип, и мертвое тело Минотавра с разорванной глоткой соскальзывает со стены на пол. Семен помедлил немного, а затем рухнул следом. «Алекс, стой!» — ухватил меня рука Фрию, но я и не собирался дергаться. «Я же не слепой!» Шерсть с тела парня ушла, морда и тело медленно приняли человеческий облик. Все было как обычно, кроме одного. Кожаного пояса, он не исчез, наоборот, он пульсировал, все чаще и чаще, пока алый свет не затопил помещение целиком, а затем он пропал, вот и все, выдохнул самурай и с облегчением рухнул на стул, готово, Тали, аптечка, рявкнул я, подскакивая к парню и аккуратно переворачивая того на спину, быстрее, я пофидил, прошамкал Семен накровавленными губами, еще как, улыбнулся я и принял из рук девушки бинт, спасибо. Только тебе придется помогать. Я сам инвалид, как видишь. Девушка вытерла слезу, шмыгнула носом и сосредоточенно кивнула. К счастью, большая часть травм парня только выглядели опасными, а на деле были лишь очень глубокими царапинами. А наблюдая, с какой скоростью у него сворачивается кровь, я удивлением осознал, что скоро и от этих царапин ничего не останется. У парня ни с того ни с сего оказалась приличная регенерация, на уровне того же гаммы. Наконец, через пару минут наших стали общих усилий мы привели здоровяка в некоторое подобие порядка. Он даже смог встать, пусть и с нашей помощью. «Ты вовремя», — пропыхтела Нерида, усаживая парня на стул рядом с самураем. «Еще бы немного и...» «Не знаю, куда делась полиция», — прервал я ее. «Но это не значит, что она вообще никогда не приедет. Так что ускоряемся. Сейчас меня волнуют две вещи. Первая, я принялся загибать пальцы, как они нас нашли. И вторая, могут ли они это сделать еще раз?» Талия отрицательно покачала головой. «Нет, теперь нет. Поясни. Помнишь, когда мы ехали на сделку, мне стало плохо. Меня тогда чуть не стошнило». Я кивнул. «Так вот», поправив растрепавшиеся волосы, торопливо продолжила девушка. «Такого со мной обычно не бывает, понимаешь?» «Стоп, Семен сказал, что ты не любишь машины», устало улыбнулась она. «Да, но не настолько, чтобы мне в них было плохо, так плохо. Нас пометили». Мои брови взметнулись вверх. «Что значит пометили? Жучком, не совсем». Талия внезапно покраснела. «Минотавры очень плохо разбираются в современных технологиях, но у них отличное обоняние, особенно на свои». «Я понял», поднял я руку. «Можешь не продолжать. Астери, вот ведь пронырливая скотина. Как-то нашел фургон и сделал так, чтобы его можно было отследить. Хорошо, что девушка была внутри, и он ее не заметил. Хотя, может, и заметил, но решил, что она того не стоит. Черт его знает. Они следили за этим местом недавно. И как только мы уехали», пробормотал Рю, «вызвали подкрепление и напали. Вы отлично сработали», добавил я, а самурай согласно кивнул. «Если бы вы их не задержали, то мы нашли только трупы». «Ваши трупы? Это все Семен?» — смутилась девушка. «Я только помогала». «Угу, я еще помню этот выстрел из винтовки. Даже спрашивать не буду, откуда у нее такие навыки. По крайней мере, не сегодня. Хватит с меня новостей. Ладно, машина. То есть ты все убрала?» — спросил я. Тали кивнула. «Вода – это моя стихия, так что это было несложно. Тем более, что я уже все отсканировала и перенесла на ноутбук, и у меня было время все проверить. То есть мы готовы, Семен?» — глянул я на парня. «Ты как? Все в порядке, босс?» — прижимая лед к носу, промычал он. «Я все погрузил, как ты и сказал. Только это...» — он покосился на девушку. «Горючее оставил в подвале». Тали подумала, что вы захотите избавиться от дома и от улик. «Хорошая работа, умничка», — я благодарно улыбнулся Нериде, отчего та вся зарделась. Затем снова посмотрел на парня. «Но я спрашивал про твое самочувствие». Он явно удивился. «Я, все в норме, босс. Готов сесть за руль. Машину поведет Тали», — хмыкнул я, чем вызвал волну стонов по всей комнате. «Вот не надо, а, ты весь в крови и еле ходишь. Я однорукий, орю. Скажем так, сегодня его навыки вождения доверия у меня не вызывают, и это не обсуждается, Тали. Девушка невольно кивнула, затем помогла Семену встать на ноги, и парочка медленно заковыляла к выходу. Когда за ними закрылась дверь, я повернулся к Рию. «Говори, Алекс», — осторожно начал японец. «Ты должен понять, короче», — Рию склонил голову. «Мне рассказал Иван, старший брат Семена, который погиб, я помню». «Да, он», — кивнул самурай. «Алекс, боги в России отличаются от наших. Они более», — он помедлил, пытаясь подобрать верное слово, «требовательные. Пояс, что ты видел, это символ. Он делает Семена белым, ну или опоясанным воином, как принято называть их у него на родине. А убийство?» — спросил я, догадываясь, куда все идет. «Проверка», — подтвердил мою догадку самурая. «Первый ворог, первая битва до смерти. Принять помощь или бежать — это подвести богов». Иван не говорил, какое последует наказание, но, ясно, я раздраженно покачал головой. «Чем дальше, тем веселее. А ритуальных жертвоприношений от Семена не потребуют. Случаем, иди», — я кивнул в сторону дороги, на которую с тарахтением выезжал наш теперь чистый фургончик. «Я за тобой». Найти вход в подвал оказалось делом одной минуты. Сделать что-то вроде небольшого фитиля с помощью шнура и бензина, еще двух. Через пять наша дружная команда бодро катила по шоссе, пока на заднем фоне ярко пылал дом бывших бизнесменов. «Куда поедем?» — крикнула с переднего сиденья девушка. Для этого она зачем-то повернулась, так что фургон резко вильнул в сторону. «Ой, прошу прощения. Смотри на дорогу», — поморщился я и продиктовал ей адрес. «Улица Триас, дом 8. Мой дом», — пояснил я Рью и Семену. «Не очень просторно, но первое время хватит. Даже думать о том, что мне скажет мадам Такаги, не хочу. Мне придется ей 10 ужинов сделать, чтобы она меня вообще не выселила». «Босс», — подал голос Семен. Парень уже почти пришел в себя. Смыл кровь, убрал часть повязок на боку. Только нос все еще странно смотрел в сторону. «А почему туда? Если надо, то я даже квартирку снимаю неподалеку». «Не выйдет», — я коротко пересказал, что мы нашли в доме болтуна. «Они знают, где вы живете, и будут вас там ждать». «Едрин Матрен», — пробормотал парень и сморщился. «У меня же там вещи все, и фотографии. Забудь про них, а вещи еще купим. У вас и так дел навалом». Я глянул на две вопросительные пары глаз, вздохнул и принялся отдавать распоряжение. «Семен, мне нужно, чтобы ты как можно скорее перекрасил нашу машину и сменил номера. Так-то проще купить новую, но это крупная сумма, а нам сейчас не нужно внимания». «Но Талия же», — не понял он. Я покачал головой. «Не в этом дело. Я же сказал, у них болтун. А даже если он не помнит номера, то в твоей квартире лежат документы, не так ли?» Парень засопел и уныло кивнул. «Понял, сделаю. Отлично, Тали». «Да, Алекс», — раздался повеселевший голос девушки с переднего сиденья. «Не волнуйся, я слежу за дорогой». «Молодец», — хмыкнул я. «От тебя мне нужно досье и вся информация, что ты сможешь откопать на знакомых твоего бывшего босса. У нас на руках огромные деньги. Пора узнать, сможет ли кто-то из них нам помочь их потратить. Что нужно от меня, господин?» Поймал мой взгляд самурай и быстро поправился. «То есть, Алекс, уже лучше. Ты в свое время массово вырезал бандитов, так? Мне нужна вся информация о греческом братстве, что у тебя есть. Места, имена, схемы действия. Могу я спросить, зачем?» «План», — пояснил я. «Если не выйдет с листом Тали, то наш следующий лучший вариант – преступность. Деньги-то они нам отмоют, но с ними опасно работать», — сверкнул глазами самурай. «Это не люди, звери». Я кивнул. «Согласен. Поэтому этой план. Еще вопросы?» Рью отрицательно покачал головой. «Я знал, что вести дела с бандитами ему не по душе, но он признал мое лидерство и больше спорить не стал». «А ты что будешь завтра делать, босс?» — простодушно спросил Семен. «Первым делом загляну к жрецам Асклепия», — хмыкнул я и покачал сломанной рукой из стороны в сторону. «Надо решать эту проблему. Даже лучше сегодня, как приедем. А завтра?» Я огляделся по сторонам. Раньше очень просторный фургон теперь был забит до отказа. Оружие, патроны, гарнитура, какие-то драгоценности, которые притащил со склада Семен, чемодан с 25 миллионами евро. Потом глянул сначала на Нериду, потом на опоясанного перевертыша и наконец на изгнанника великого дома Японии. И улыбнулся. Широко, как давно уже не улыбался. «А завтра я схожу в школу. Давно пора». Глава 4. Бездна. Камень взлетел в воздух, а затем упал в широкую ладонь, снова взлетел, и снова упал обратно. «Владыка, тебя что-то тревожит?» Аид перестал подбрасывать матовый осколок и задумчиво посмотрел на мужчину перед собой, в возрасте, но хорошо сложенный. Черные волосы, умные карие глаза и нечесанная борода, одет в зеленую тунику, на ногах и поясе стальные кандалы. Прошло 3 тысячелетия, а царь Каринфа ни на йоту не изменился. Впрочем, в Тартаре мало что подвержено изменениям, особенно заключенные. «Думаю о смысле жизни», — честно признал Бог и задумчиво откинулся назад на скамье, «и понимаю, что он от меня ускользает. Моя работа бесконечна. Старые проблемы», — он покосился на камень в руке, — «никуда не уходит, а новых все больше. Смотрю, владыка, сегодня настроение у тебя хуже некуда», — покачал головой Сизиф и привалился спиной к потрескавшейся каменной стене. «Но если ты хочешь поговорить о бессмысленной работе, то мы станем всегда к твоим услугам». Царь позволил себе короткий смешок. «У нас в этом деле богатый опыт». Против воли Аид улыбнулся. Сизиф каждый божий день был вынужден закатывать вверх по склону огромный камень, только чтобы смотреть, как тот падает обратно, раз за разом, и так до скончания времен. Суровое наказание. Но бывший царь Каринфа отнесся к нему с юмором, развивал выносливость, придумывал книги и пел песни, даже назвал камень Таном, в честь Танатоса, бога смерти, чтобы того позлить, не меньше. Сработало отлично. Танатос и так не выносил мужчину за то, что он умудрился заключить его в цепи, а теперь и вовсе его игнорировал. Чему Сизиф был только рад. Изначально Аид отнесся к царю скептически, но каждый раз путешествия по Тартару, он замечал мужчину за веселой песней и философским разговором с самим собой, и его интерес рос. В подземной царстве редко можно встретить оптимиста. Как-никак, весь смысл оптимизма, надеяться на лучшее и с надеждой смотреть в будущее, не очень работает, когда ты уже мертв, когда твое будущее определено. А тут был он, заключенный Тартара, самого холодного, самого темного места во всей вселенной. Места, где обитают самые отвратительные и изуродованные души, где любой теряет надежду, любой, кроме Сизифа. Сложно было не заинтересоваться. Сначала их разговоры были короткими. Аид прекрасно помнил, как хитроумный царь обманул его один раз, и не собирался повторять своей ошибки. Но шли годы, десятилетия, и ничего не происходило. И в какой-то момент любопытствующий бог не выдержал и напрямую задал вопрос, хочет ли он, чтобы наказание отменили, оставить Тартар за спиной и перейти в Элизиум, к героям, поэтам и хорошей жизни, на что Сизиф немного подумал и ответил, пожалуй нет, владыка, столько времени прошло, теперь это мой дом, я к нему привык, да и не думаю, что мне разрешат взять с собой Тана. Он тогда еще хмыкнул и погладил камень по гладкой поверхности. Без него мне будет скучно. И тем более, владыка, если я перееду на Елисейские поля, то лишусь наших с тобой небольших бесед. А мне бы этого не хотелось. Аид ответ оценил и больше к теме не возвращался. Но их разговоры стали чаще. Пожалуй, их отношения были самым близким к тому, что можно назвать дружбой. Дружба Бога и человека. Честно говоря, владыка, выслушав мужчину, задумался Сизиф, мой совет, забудь, забудь, царь кивнул, выкини из головы, вы не общались с ним 16 лет, для тебя это ничтожный срок, а для него, вся жизнь, а тут ты, причем, не потому что хотел его увидеть, а из-за удачного совпадения, неужто ты думал, что он будет рад, у меня были на то причины, царь, не согласился Аид и задумчиво уставился на камень в руке, я желаю для Адриана простой жизни, ходить близ богов, ходить близ смерти. Мне хватило одного раза, я не хочу повтора. Прости, владыка, пожал плечами Сизиф, но ты уже опоздал. Теперь твой сын может забыть про спокойную жизнь. Поэтому, мужчина оттолкнулся ногой от стены, подошел поближе и хлопнул бога по плечу. Выжди немного, а потом пригласи его на совместную охоту. Загони лань, прокатись на колеснице, хорошо проведи время, это сближает. Губы Аида расплылись в широкой улыбке. Охота и колесницы давно вышли из моды, царь, уж прости, развел рукам тот, я слегка потерял счет времени, сам понимаешь, но вот что я тебе скажу, ты далеко не худший отец на свете, знаешь, кто хуже, мой брат, предположил бог, Сизиф отрицательно покачал головой и прислонил палец к уху, если прислушаться, то даже отсюда можно было различить жуткие крики вечно голодающего Тантала, нет никого хуже этой твари, кивнул царь. Пожалуй, это еще одна причина, Почему я не хочу уходить? Его крики ласкают мой слух. Хоть что-то не меняется. Ты все такой же странный, пробормотал Аид, поднялся со скамьи и громко присвистнул. Цербер, мы уходим. Огромный пес радостно гавкнул и, виляя хвостом, спрыгнул вниз. Камень, который он почти докатил до конца, замер на месте, а затем, с каждой секундой набирая скорость, устремился вниз. «Осторожнее», — малыш улыбнулся Сизиф, делая рывок вперед. Он успел подставить руку и остановил Тана до того, как булыжник ударился о землю. «Тебе за такое по головке не погладит». Цербер, которому чуть не отдавило хвост, благодарно облизал мужчине лицо и в припрыжку побежал вслед за хозяином. На всех его трех мордах было выражение полного удовлетворения. Он сделал то, ради чего пришел, и сейчас собирался получить награду. «Балда!» – буркнул Аид. Затем тяжело вздохнул, потрепал любимца по ушам и вытащил из кармана припасенный с обеда кусочек мяса. «Ладно, заслужил. Держи, не подавись только». Обычно он не брал собаку с собой, но в последнее время тот совсем разленился от ничего не делания. Так что Аид нашел компромисс. Цербер гулял с ним весь день и даже получал награду, а взамен огромный пес должен был заменять Сизифа во время их бесед. Это всех устраивало. Цербер тренировался, хотя пес воспринимал происходящее как игру с мячиком. Вдвойне удобно, так как конца у этой игры не могло быть по определению, а бог мог спокойно поговорить со старым другом, старым знакомым, неважно. Главное, что все формальности были соблюдены. Камень поднимался и падал, а царь Каринфа все так же оставался заключен в темнице. Не то чтобы владыка подземного царства не мог нарушить свои же законы, но это плохой пример для подданных. Собственно, поэтому он следил, чтобы о его беседах с Сизифом знало как можно меньше людей, только Танатос да Фури, ну и Персефона заодно. Но бог давно привык, что от его жены ничего не скроешь. Аид поморщился. Она точно не обрадуется, когда узнает, как прошел его разговор с сыном. Что ж, он философски пожал плечами. Это ее право. Тропа начала забирать правее и ниже. Серые каменные скалы постепенно расступались в стороны, а на ступеньках все чаще и чаще появились сколы и трещины. Казалось, даже сама земля Тартара не могла вынести мощи заточенных тут существ. «Подожди здесь, мальчик», — велел псу бог, — «я скоро вернусь». Цербер тихо заскулил, но послушно опустился на ступень и обвил себя длинным пушистым хвостом. С одной стороны, он не хотел оставлять хозяина одного, с другой, впереди пахло мерзостью, сыростью и злобой, гнетущей, пробирающей до зубов злобой, от которой даже у громадного пса на затылке поднималась шерсть. Они вышли к бездне, самое глубокое место в подземном царстве, яма, куда после победы в войне, его брат, Зевс, заключил всех титанов. Раньше бездну охраняли гекатанхиры, старуки и 50-главые исполины, которые во время войны откликнулись на призыв олимпийцев и принесли им победу. Согласно договору, они должны были вечно охранять Кроноса и других титанов до скончания времен, но Аид давно освободил их этой работы. Во-первых, он не видел в ней смысла. Из бездны невозможно выбраться, только не без его крови, отданной добровольно. Титаны были ей запечатаны, и без нее им не выбраться. И Аид не собирался эту печать снимать. Во-вторых, он просто не хотел обрекать на такую участь гордых существ. Они помогли им, а Зевс в ответ обязал их быть вечными сторожами самого мрачного места на земле. Иногда Аид просто не понимал своего брата. Разве так поступают с теми, кто заслужил награду? Поэтому теперь гекатанхиры служили его личной гвардией, тренировались, сторожили, пировали. А теперь, когда в Элизиум зачастили гости, для них нашлась работа. Бог улыбнулся, вспомнив энтузиазм, с которым исполины взялись за дело. Кто бы не решился попасть в его царство следующим, пожалеет. Сильно. Мой старший сын, вырвал мужчину из мыслей громкий голос, ледяной и бездушный, он пробирал до самых костей. Оставшийся наверху Цербер вскочил на лапы и грозно зарычал, но Аид успокоил его мягким движением руки в воздухе. Затем развернулся и спокойно шагнул вперед, в самую глубь пещеры. Бог встал на самый угол отвесной скалы. Под ним растилась глубокая воронка из ничего. Пустоты, темной и безмолвной. Ну или не такой уж безмолвной. Пришел навестить меня, мощный воздушный поток затрепал темные волосы на голове бога, но тот даже не поморщился. Аид спокойно достал из-за пазухи сверток и принялся его разматывать. Оборот за оборотом, один кусок ткани за другим, пока наружу не показался крупный матовый камень. Бог не глядя закинул его вниз, в бездну. Затем достал камень поменьше и зашвырнул его следом за первым. Дело сделано. Сколько раз ты уже приходил, Аид? 100, 200. Мы оба знаем, что мое возвращение неизбежно, сын. То, что от тебя осталось пара осколков, не делает это неизбежным, отец, равнодушно ответил мужчина, убирая ткань обратно за пазуху. Просто осложняет мне жизнь. Из бездны послышался раскатистый смех. В этот раз все иначе, сын. В этот раз у меня есть ключ. Аид покачал головой и развернулся. У тебя ничего нет, отец. Ты потерял все тогда, когда решил убить своих детей, за что и поплатился. У меня есть внук, у меня есть Адриан. Владыка подземного царства запнулся, но тут же выправился, словно ничего не произошло, и вышел из пещеры. Я сидел в приемной директора и медленно обалдевал. Такое ощущение, что я словил чувство дежавю. Снова пришел заранее, снова за полчаса до начала первого урока, и снова меня мурыжат у входа. Причем, ладно бы это, я могу подождать. Девиз дома Лекс – это терпение. Что меня больше выбешивало, так это странные кряхтящие звуки изнутри кабинета. Он там что, пригласил к себе секретаршу и сейчас отрывается по полной? Какого черта? А, наконец, мне это надоело. Я подошел к двери вплотную, надавил на дверную ручку и сильно толкнул ее вперед левой рукой. Та, кстати, полностью оправилась. Спасибо жрецам бога медицины и моему организму. А, Адриан, непонятно чему обрадовался директор, когда я зашел внутрь. Я как раз хотел тебя позвать. Мне нужна помощь. Мои брови взлетели вверх. Я ожидал, что Крион будет сидеть за столом, читать с умным видом доклады, составлять в Excel годовую отчетность. Но нет. Вместо этого директор обнаружился у восточной стены. В руках он держал здоровенное деревянное весло, который безуспешно пытался присобачить на стену. «Мне долго еще ждать?» — с легкой иронией поинтересовался он. «Я же сказал, мне не помешает твоя помощь». Я быстро оправился от удивления, пожал плечами, закинул сумку с учебниками под стул, а затем ухватил здоровенное бревно с правой стороны. «Вот так», — обрадовался мужчина. «Держи». А сейчас, директор, быстро переставляя ноги и держа весло на вытянутых руках, добрел до левого конца и не без труда засунул дерево в паз. Я поднатужился, штука весила килограмм 200, и сделал то же самое. Крион отошел на два шага назад и не без удовольствия уставился на результаты наших общих трудов. Наконец-то удовлетворенно произнес он: «Ты не поверишь, сколько я уже мучаюсь с этой штукой, минут 20, и все никак не мог ее ровно поставить. Что это вообще?» «Это?» — внезапно рассеянно переспросил он и уселся за деревянный стол. «Да так, небольшой сувенир. Как ты мог заметить, я тот еще коллекционер». Он обвел руками свои заставленные трофеями кабинет. «А это так, небольшое дополнение. Раритет, можно сказать. Только что выкупил. За бешеные деньги, между прочим. Но сейчас это не важно». Крион выключил экран монитора и пристально посмотрел на меня. «Итак, молодой человек, чем я могу вам помочь?» Я лениво опустился на кресло напротив и улыбнулся. «Вы прекрасно знаете, чем вы можете мне помочь. Уверен, Рик первым делом рванул к вам. Или я не прав?» Крион с усмешкой откинулся назад на стуле. «Допустим, но я бы хотел услышать это от тебя». Я пожал плечами. «Мне нужно ваше согласие на открытие клуба «Олимпиец». «Разрешение», задумчиво пробарабанил пальцами по столу директор. «Это не так-то просто. Это очень просто. Могу одолжить бумагу и ручку». Я наклонился вниз и достал из сумки распечатанную форму. «Все уже заполнено», поймав его удивленный взгляд, пояснил я. «Только подпись поставить и печать». Мужчина забрал из моих рук листы бумаги, приладил усы и принялся бегать глазами по строчкам текста. «Неплохая работа, молодой человек», через пару минут произнес он. В его голосе слышалось удивление. «Отличное, я бы сказал». Я наклонил голову, принимая комплимент. В реальности все лавры должны были достаться Тали. Именно девушка по моей просьбе прошерстила интернет и нашла подходящую форму, но раз я ее прямой начальник, ее успех – мой успех. Интересно, это так постепенно становится диктаторами? Это действительно отличная работа, Адриан, отложив в сторону бумагу, пристально на меня посмотрел Крион. «Вот только у меня один вопрос. Какой? Где ты вообще узнал про старый список?» «Прочитал в интернете», не моргнув и глазом, соврал я. «Этой информации там нет». Я покачал головой. «Директор, вы не поверите, что можно найти в интернете. Главное правильно искать». Крион откинулся назад на кресле и добродушно улыбнулся. «Допустим. Однако остается второй вопрос. Почему вы вообще должны давать разрешение? Угадал я. Это легко. Потому что вам это выгодно. Уголки его губ дрогнули. Да неужели? Еще бы. Я снова потянулся к сумке и достал оттуда распечатанную таблицу, которую затем положил перед директором на стол. Рейтинг школ Греции за последние 10 лет. Диусвир даже не в первой десятке. Ты правда думаешь, что я не знаю? Знаете, конечно, кивнул я. Все знают. Потому что вы не участвуете в играх. Потому что в академии не учат сражаться. Мне больше нравится термин «не поощряют насилие». Пусть так, но директор, разве вас это не раздражает? Люди предпочитают отдавать детей в Коринф, Спарту, Фивы и даже в Аргос, но не к вам. Куда угодно, но не в первую академию столицы. Я уперся ладонями в стол и наклонился вперед. Давайте на чистоту, директор. За последние 5 сколько в академию поступило по-настоящему важных учеников, из главных семей? Лекс тут только потому, что академия покровительствует Афине. Фулмин. Потому что они главные спонсоры. А где остальные? Крион спокойно взглянул мне в глаза, но ничего не сказал. Только смотрел на меня так выжидательно. Дескать, ты закончил или еще нет? Еще нет. А остальные считают, что возможность попасть на Олимп, выделиться перед богами важнее более сложной математики или углубленной философии. И мое мнение, они правы. Директор улыбнулся и даже несколько раз хлопнул в ладоши. Ты снова меня удивил, мальчик. Так понимаю, дальше ты предложишь вернуть старые добрые традиции и спасти любимую школу, более-менее. А если что пойдет не так, вся ответственность на мне, а вы лишь поощрили инициативу школьника. Полный бред, конечно, он в любом случае будет нести ответственность, он же директор. Но в теории часть можно спихнуть и на меня, в теории. Крион встал из-за стола и подошел к дальней стене, на которой были расставлены самые различные кубки и медали. Было бы неплохо повесть там еще пару медалей, с намеком заметил я. Как ты думаешь, Адриан, проигнорировал он меня, почему клуб закрыли, и почему забыли и не попытались возродить? Это как раз таки несложно, я ведь не шутил. В интернете можно найти практически все, нужно лишь правильно искать, и иметь нужных людей. Тем более, что это вообще история школы, даже ничего секретного. Потому что вы ни разу не выиграли. Лучшая школа столицы и ни одной победы. А сейчас у вас нет ни людей, ни базы подготовки. А конкуренты уже далеко. Он повернул голову в мою сторону. Но ты считаешь, что же можешь достойно выступить? Мальчик, ты серьезно? Мы же оба знаем, что это просто твоя попытка остаться в школе и не вылететь. Может быть, пожал плечами я. Но у меня одно занятное качество, директор. Я не люблю проигрывать. И если я за что-то берусь, то довожу до конца. Согласен, внезапно хлопнул в ладоши Крион. Не понял, что именно, удивился мужчина. Ты меня убедил, клуб твой. Он быстрым шагом подошел к столу, подписал бумагу, а затем вытащил из нижнего ящика печать и хорошенько приложил ей по бумаге. Держи, протянул листок он. С этой бумагой тебе к завхозу. Получишь помещение, а дальше сам. Я сощурил глаза. Слишком просто. Он слишком просто согласился. Нет, я не сомневался, что он скажет. Да, как-никак, Марк не мог послать меня за старым списком, если бы считал, что мне откажут, но, все равно, слишком просто. Кстати, Адриан, как только я положил бумагу в сумку, обратился ко мне Крион. Еще небольшой момент относительно клуба. Да, хотя, думаю, будет лучше, если ты услышишь это не от меня. Он наклонился к микрофону. Пусть зайдет. Дверь за моей спиной открылась, и внутрь комнаты ступил человек. Поджарый, с серыми волосами и ледяными глазами, он почему-то напомнил мне волка. Наши взгляды пересеклись. «Адриан Лекс?» — хрипотцой спросил он. «Больше нет», — с каменным лицом ответил я. «Меня изгнали». Мужчина криво усмехнулся, прошел мимо меня и указал обратно на стул. «Что ж, Адриан, а вы не хотели бы это исправить?» Глава 5. «Бесплатный сыр». Мои брови взметнулись вверх. «Исправить? Все верно», — кивнул мужчина и галантным жестом указал на кресло. «Прошу, Адриан, присаживайтесь». «Одну минуту», — на всякий случай решил уточнить я, чтобы не было недопонимания. «Под исправить, вы подразумеваете, снова сделать вас наследником дома Лекс?» «Да, не интересует. Еще что-нибудь, скажу честно». Их вытянувшиеся лица доставили мне огромное удовольствие, особенно у вошедшего, директор-то быстро пришел в себя, даже что-то хмыкнул себе под нос и покачал головой. Не ожидал, честно признал мужчина с седыми волосами. А почему? Я пожал плечами.

«Что ж, теперь понятно, почему ты предложил его», — присвистнув, заметил Агилай, как только директор повернул монитор обратно. «Это же символ Аида, верно? А аспект еще не открыл?» Я медленно покачал головой. «Не волнуйся, еще успеешь», — дружелюбно заметил мужчина. «Но это было нечто. Это же воины из Каида, их символы, верно? Побочный род», — кивнул директор. «Мелкие хулиганы. Давно пора их исключить. Все никак руки не доходят. Как-нибудь другой раз». «В другой раз, то есть пленку он использовать не будет?» Внезапно что-то привлекло мое внимание. «Директор, вместо того, чтобы просто закрыть видео, он нажал удалить. Причем сделал это максимально заметно, даже с некой театральностью. Наши взгляды пересеклись. Крион подмигнул, а после, как ни в чем не бывало, открыл поисковую строку и принялся туда что-то быстро печатать. Я нахмурился. Он знал про Кроноса, или хотя бы знал, что я могу восстанавливать и притягивать предметы, и специально дал мне увидеть обрезанный вариант, без момента удара с гантелей, без моих адских пентаграмм на полу, но и не показал ее Агилаю, не показал императору. Почему? Адриан напомнил о своем сосуществовании седовласый мужчина. «Что думаешь?» Я с трудом заставил себя выкинуть из головы директора и сосредоточился. «Думаю, что не понимаю, в чем смысл?» «Поясни», — удивился тот. «Я и так собирался возродить клуб, и так собирался участвовать в играх. Зачем что-то мне предлагать, если бы я сделал это бесплатно?» «Глупо же!» Оба мужчины переглянулись. Директор сделал взмах рукой, дескать, «давай, говори, если начал. Как ты думаешь, сколько в нашей империи нефтяных месторождений?» Напрямик спросил Агилай. «Вы мне скажите, чуть больше 1500, из них крупных, то есть больше 5 миллионов тонн, чуть меньше 400. Неплохо. Если мне не изменяет память, в России, той России, из которых я прибыл, всего около 3000, а тут в два раза меньше. Не нефтегазовая держава, но все равно прилично. Обычно добыча идет с переменным успехом, но в последние пару лет у нас возникли...» Он слегка замешкался и несколько раз взмахнул в воздухе, подбирая нужное слово. «Небольшие проблемы, а это убытки. Убытки, которых мы хотели бы избежать, ясно. И вы хотите, чтобы я помог их устранить?» Агилай кивнул. «Лучше кандидата нет, сам понимаешь. Подземные богатства – вотчина твоего отца, но владыка Аид не принимает ни подношений, ни гостей. То есть, если подытожить», – медленно кивнул я, – «я решаю вашу проблему, вы решаете мою. Все так и есть». Я задумчиво постучал ногтем по столу. «И как вы это сделаете?» «Мне казалось, император не любит вмешиваться во внутренние дела аристократии». «Так есть, юноша», — согласился Агилай. «Поэтому ты все сделаешь сам, на начальном этапе». Я сощурился. «Клуб, все верно. Через 2 недели во дворце состоится крупный прием. На нем император объявит, что Диусвир планирует принять участие в Олимпийских играх, а он, в свою очередь, окажет школе символическую поддержку». «Как?» – мужчина задумался, подбирая слово, подающему надежды новичку. «И это не создаст новых проблем?» «Нет, конечно», – отмахнулся Агилай. «Никто не видит в Диусвир серьезного противника, с поддержкой или без, и мой выход». Мужчина добродушно кивнул. «Именно. Помашешь ручкой, скажешь пару слов и все. Что дальше?» «Дальше», – вклинился в разговор Крион. «Дальше дело за тобой. Ты же сам сказал, что не любишь проигрывать, верно? Вот и вперед. Прояви себя перед богами и империей, защити честь любимой школы, а мы позаботимся об остальном», — поддержал того Агилай. «Не продеты пары месяцев, и ты снова будешь входить в элиту государства. О преимуществах ты знаешь сам». «Я знал. Лучшие товары, личная земля и гвардия, преференции в сделках. То, чего у меня не могло быть даже с деньгами. Хорошо быть аристократом. И это все?» — на всякий случай переспросил я. «Дальше мы разойдемся, клянусь Стиксом», — кивнул мужчина. «Ну так что, согласен?» Я задумчиво пригладил волосы. «Не каждый день получаешь предложение от самого правителя Эллинов». «Согласен». Мы пожали друг другу руки и разошлись. «Вот и отлично», — улыбнулся директор. «А теперь, Адриан, кажется, скоро первый урок. Ты же не хочешь опоздать на алгебру-то?» Хмыкнул я и подобрал с пола сумку. «Нет, спасибо. Приятно было познакомиться», — бросил мне в спину Агила и помахал рукой. «Удачи на занятиях». Как только за школьником захлопнулась дверь, оба мужчины переглянулись. «Что думаешь?» — ледяным тоном спросил Агилай. «Он поверил, ты был очень убедителен». «Это не ответ», — холода в голосе начальника безопасности заметно прибавилась. «Он поверил или нет?» — директор тяжело вздохнул.